Шведогон. Самая золотая пагода. Памятникам архитектуры свойственно иногда создавать силой своей исключительной значимости совершенно определенное, но, к сожалению, порой ложное представление о стране. Если мы говорим о Египте, то мысленный пейзаж его неизбежно связан с пирамидами. Пустыни, пирамиды, сфинксы. А ведь это не так. Миллионы жителей Египта никогда не видели пирамид. Слишком далеко от них они живут. Когда мы вспоминаем об Америке, то видим мысленно пилу небоскребов и статую свободы над бухтой. А ведь Соединенные Штаты — страна, для которой Нью-Йорк далеко не самый типичный пейзаж. Многие, думая о России, связывают ее с храмом Василия Блаженного или даже чаще с Кремлем. Примерно так же случилось и с Бирмой. Золотая пагода Шведогон настолько поражает попавшего туда человека, что чуть ли не в половине очерков и статей Бирму именуют страной золотых пагод. И это хотя и красивая, но неправда. Золоченые пагоды насчитываются там единицами. Мне приходилось много ездить по Бирме, и могу сказать уверенно, что уж если назвать ее страной пагод, пагод там действительно много, то уж, конечно, страной белых пагод, потому что 99% их просто побелены. Но Шведогон золотой. Шведогон всех выше, всех величественней, всех заметней. Он стоит на вершине холма и виден из любой точки Рангуна. Он присутствует в любой книге о городе и о стране, в любом рекламном проспекте и на любой фотовыставке. Шведогон стал символом не только столицы Бирмы, но и всего государства. История его — история Бирмы. И никто не знает, сколько ему лет, кем и когда он был построен, хотя на этот счет существуют многочисленные легенды. Вот на чем они сходятся. 2500 лет назад два брата-купца, Таписса и Пхалика, родом из Бирмы, побывали в Индии. Там они увидели Будду, сидевшего под священным деревом Бо. Будда вручил им 8 волос со своей головы и приказал хранить их в родном городе купцов Акалле, что располагался на месте современного Рангуна. Братья немедленно собрались в обратную дорогу. Но вернуться оказалось нелегко. Цари государств, мимо которых пролегал путь купцов, прознали о даре Будды и пытались всеми способами отнять у Таписсы и Пхалики священные волосы. 2 достались царю Аджетты, 2 захватил царь Змей. Он обратился в человека и забрался на корабль. Но 4 волоса все-таки добрались до места назначения. Какие торжества начались в Бирме, как только ее обитатели узнали о даре Будды. Даже Сакка, властелин небес, спустился на землю и помог выбрать достойное место для строительства святилища, где будут храниться волосы. Наконец место было выбрано, и когда царь Акалапа открыл шкатулку с даром, чтобы замуровать его в построенную специально пагоду, он обнаружил там вместо 4 волос все 8. Волосы взлетели на высоту 7 пальм, от них распространились сверкающие лучи. Глухие услышали, немые заговорили, а земля оказалась усыпанной жемчужинами. На самом деле в Бирме 2500 лет назад не было еще бирманцев. Они пришли в страну значительно позднее. Не было и царя Акалапы. Да и вряд ли Шведогон настолько стар. Но вполне возможно, что уже в первых веках нашей эры на месте теперешнего Шведогона стояла небольшая пагода. И наверняка известно, что в 1372 году царь города Пегу посетил пагоду и приказал ее отремонтировать. После него цари Пегу, Моны и цари Верхней Бирмы время от времени приезжали туда и отдавали приказы подновлять и золотить пагоду. И каждый раз пагода, которую обкладывали новым слоем кирпича, увеличивалась, пока к середине XV века не достигла современных размеров. Надо сказать, что внешне пагоды в Бирме похожи на детские пирамидки из разнимающихся колец. По структуре своей они ближе к египетским пирамидам или пирамидам древних майя. Не имеют внутренних помещений, и войти в них нельзя. Только где-то в глубине каждой пагоды расположена небольшая камера, где замурованы святыни. Все церемонии, празднества, богослужения проходят на окружающей ее платформе. Чем выше становилась пагода Шведагон, а в конце концов она достигла высоты 100 с лишним метров над уровнем платформы и стала высочайшей пагодой в мире и вообще одним из крупнейших зданий Средневековья, окружность ее основания 460 метров, тем больше золота шло на ее покраску. Золото накладывается на пагоду в виде тонких листочков, и каждый раз на это уходят сотни килограммов драгоценного металла. И вот то краснеющая на закате, то ослепительно желтая днем пагода парит над Рангуном, видимая отовсюду. Комплекс пагодных сооружений Шведагона начинается за несколько сот метров от ее конуса. На километр вокруг раскинулись монастыри, жилье для паломников, парки и сады, маленькие пагоды и неизбежный священный пруд. У дороги за невысокой каменной изгородью ярко-зеленый прямоугольник воды. Посреди него на сваях небольшая белая пагодка. Поверхность пруда настолько гладкая и спокойна, что кажется, он не наполнен водой, а зеленым желе. В одном месте к воде ведут каменные ступени. Там стоит мальчишка в клетчатой юбке лоунжи, и перед ним корзина. Корзина полна шарами из кукурузных хлопьев. Если вы решили спуститься к воде, купите у мальчишки несколько шаров, они пригодятся. Стоит кинуть в воду кукурузный шар, пруд мгновенно преображается. Вода вскипает, как в кастрюле на плите. И обнаруживается, что пруд совсем не так спокоен, каким казался на первый взгляд. Он буквально переполнен рыбой. Сантиметров 12 длиной, похожая на маленьких самят, темно-зеленая, покрытая слизью, усатые рыбы переплетаются на поверхности пруда сплошной массой, не видно воды. Дерутся за кусок кукурузы, обкусывают шар, и, кажется, еще несколько секунд, и от него ничего не останется. Но в этот момент большая черная масса расталкивает рыб, из воды высовывается клюв, раскрывается, и обкусанный шар исчезает. И тут же пруд успокаивается. Но вот еще несколько шаров летит в воду, и вокруг каждого вновь вскипает пруд, и почти наверняка там появляется, распугивая рыб, черный клюв. Положите кусок хлеба или кукурузы у самого берега, и тогда увидите обладателя черного клюва. Это большая старая черепаха, больше метра в длину. Пруду уже много лет. Каменные берега его обветшали, и между плит проросли трава и кусты. Такие пруды, где вы можете сделать доброе дело и покормить бессловесных созданий, есть у каждой большой пагоды. За прудом начинается площадь. Там стоят машины и автобусы, привезшие туристов, коляски велорикш. Множество лавочек, здесь торгуют цветами, здесь же можно перекусить. Два льва чинте, ростом метров до 10, стерегут лестницу, ведущую к пагоде. Львы белые, только морды их и когти раскрашены. Круглые глаза смотрят вдаль. Они охраняют пагоду не от людей. Их глаза высматривают кого-то покрупнее. Может, ждут, что пожалует настоящий дракон или злой великан. Тогда-то они ему покажут. Между львами портал. От него ведет вверх длинная крутая лестница, по сторонам которой бесконечные торговые лавки. Здесь на темной лестнице продают и книги, и безделушки, и цветы, привязанные к бамбуковым палочкам, чтобы прямее держались в сверкающих медных кувшинах, стоящих у статуй Будд, и зонтики из фольги, тоже дары Будде, и свечи. Под навесом при свете одинокой электрической лампочки сидит хиромант. Большая простыня с грубым изображением ладони, испещренной черными линиями, нависает над ним, как авангардистская декорация. Хиромант раскачивается над разложенными на коврике волшебными книгами, будто распевает про себя тягучую восточную песню. Вот продавец талисманов и зелий. Над ним шатром распяты рваные шкуры леопардов. Черепа оленей и диких буйволов целятся рогами в прохожих. Груды орешков и сучьев, похожих на вязанки дров, бусы, косточки и темные фигурки свалены грудой, ограждающей волшебника от простых смертных. В углу спрятался татуировщик, разложив перед собой образцы рисунков. Он строг и серьезен. Профессионально, как медсестра, держит он в руке машинку для татуировки, похожую на шприц или маленький вибробур. Прогресс проникает даже в эту область прикладного искусства. Сейчас в городах немного желающих украсить себя татуировкой, хотя и рисунки, лежащие перед мастером, цветные, и сама татуировка механизирована и ускорена в сотни раз. А перед началом сеанса мастер протирает кожу пациента спиртом, чтобы, не дай бог, не попала инфекция. А среди стариков и старух, поднимающихся по лестнице к пагоде, многие татуированы. Да и сегодня в деревнях или в горных районах татуировкой покрывают сплошь ноги и руки, будто человек одет в синюю расписную кружевную ткань. Лестница выводит на площадку, залитую солнцем. По другую сторону площадки примкнувший навес, под которым мерцают позолоченные статуи. Закрывая небо сплошным занавесом, поднимается необъятный склон пагоды. Пагоду окружает платформа, усланная мраморными плитами. Платформа четырехугольная и густо застроена навесами, святилищами, маленькими храмами, так что вокруг пагоды остается только дорожка метров в 10 шириной. По ней ходят туристы и паломники. Одни сидят на мраморных плитах, размышляя о жизни. Другие молятся, держа в руках цветы или свечки, а некоторые укрылись в тень почитать газеты или даже перекусить. Шлепанье многочисленных босых ног по мраморным плитам, переливы негромких голосов, отдаленный звон колокола, шуршание бумажных цветов и зонтов создают пагоде торжественный и необычный фон. Необычность и торжественность подчеркиваются изобилием, многообразием и густой краской, из которых создан этот мир. Зелень пальм, чьи кроны подбираются к платформе и заглядывают через барьер, и немногочисленных деревьев, допущенных на саму платформу. Белизна и золото пагод, алость и синева крыш, всплески цветов, разноцветие статуй и столбов. На их вершинах стоят статуи охранителей пагод с мечами в руках. И надо всем великолепное блистание ушедшего в самое небо Шведагона. Обойдем пагоду по платформе, как это делают все попавшие сюда, от крестьянина с дальних холмов до иностранных президентов. Путешествие, хотя и недалекое, полкилометра, достаточно насыщено, так как за 2000 лет пагода многое накопила на своей платформе. Прямо перед нами похожий на елку навес, Тазундаун, под 8 уменьшающимися крышами. Под ним полутемно и прохладно. Тазундаун прижался спиной к самой пагоде, и золотые Будды внимательно глядят своими прищуренными глазами на входящих. Статуи полускрыты за кувшинами цветов и разноцветными зонтиками. Таких тазундаунов на платформе десятки. Вот стоит небольшая пагода. В 8 ее нишах статуи сидящего Будды. Над каждой скульптура зверя или птицы, и каждая изображает планету, а также день недели. Тут требуется пояснение. Бирманская традиционная космогония несколько отличается от той, к которой мы привыкли. В ней 8 планет, причем к числу их относятся и Луна, и Солнце, 8 сторон света и 8 дней недели. 8-й день втиснут в обычную неделю не без трудностей для того, чтобы оправдать существование 8-й планеты. День этот начинается после заката Солнца в среду и кончается на рассвете четверга. Символизирует его Раху, слон без бивней. Этот день знаменует собой северо-восток, и как день несуществующий, он соответствует несуществующей планете, гипотетическому небесному телу, которое вызывает затмение Луны и Солнца. За пагодой 8 планет стоит на подставке колокол Махаганта, отлитый в 1778 году. Вес колокола 16 тонн. Высотой он 2,5 метра, и толщина его стенок 30 сантиметров. Это один из самых больших и красивых колоколов на свете. Во время Первой англо-бирманской войны, когда англичане захватили Рангун, они выволокли колокол из пагоды, погрузили на пароход и хотели увезти в Англию, но пароход опрокинулся, и колокол утонул. Англичане пытались поднять его, но не смогли. Только когда за дело взялись бирманцы, река вернула колокола, и он так и не покинул Бирмы. Время от времени кто-нибудь подходит к колоколу и ударяет по нему 3 раза. Тогда, если верить бирманцам, исполнится заветное желание. Дальше возвышается большой Тазундаун. Зал под этим навесом настолько велик, что вмещает 10-метровую статую сидящего Будды, и еще остается место, где проводят собрания и митинги разной организации. Религия довольно терпима к мирским интересам. Вот мы вышли на угол платформы. Здесь, на площадке, ограниченной с 2 сторон пагодами, а с 2 парапетом, стоит священное дерево Бо. По преданию, оно отросток того самого дерева, под которым к Будде пришло озарение. Он понял смысл жизни и создал учение, ведущее к спасению. Это дерево было посажено в день празднования независимости Бирмы 4 января 1948 года. Здесь, в день рождения Будды, происходит торжественная церемония. Члены правительства и знатные бирманцы поливают дерево. С этой площадки открывается город, видный в просветах между старыми деревьями, которыми порос склон Шведогонского холма. В далекой дымке темнеют крыши домов, церквей, и блестит лента реки на горизонте. Склоны Шведогонского холма тоже тесно связаны с историей страны. Завоевавшие Рангун англичане устроили здесь кладбище для солдат, погибших при штурме пагоды. Трудно было придумать большее оскорбление бирманцам. В годы английского колониального господства на склонах проходили забастовки и митинги, и здесь же теперь находится мавзолей Аун Сана и других министров первого правительства Бирмы, убитых в 1947 году. Если пройти еще несколько метров, мы окажемся перед маленькой пагодкой, по преданию, самым старым строением на платформе. Перед пагодой лежит камень желаний. Если вы, поклонившись камню, скажете про себя: «Пусть этот камень покажется мне легким, и тогда исполнится мое желание», и поднимите его, то можете сами убедиться, легок камень или тяжел. Все зависит от ваших сил и воображения. Правда, остается свобода выбора. Вы имеете право сказать: «Пусть этот камень покажется мне тяжелым, и тогда исполнится желание». Под следующим Тазундауном можно увидеть статую Будды с глазами разной величины. Говорят, эта статуя доставлена в честь великого ученого паганских времен Шина Идзагона, умевшего превращать свинец в золото. Интересы алхимиков во всем мире были примерно одинаковы. У пагод и тазундаунов стоят на столбиках ящички для подаяний. А рядом дежурит кто-нибудь из членов совета Шведогона. Он торжественно благодарит каждого дарителя. Вдруг Странное зрелище. Здание у края платформы, правильный кубик, без украшений, без цветов, без статуи Будды и даже без хранителя духа. Дверь открывается, и снизу появляется крыша кабины самого обыкновенного лифта. Лифт поставили здесь 20 лет назад, чтобы удобнее было подниматься на высокий холм. Ну что ж, нам пора уходить. Может быть, еще удастся вернуться сюда в большой праздник, когда платформа заполнена народом и когда здесь поют и танцуют. Может, удастся побывать здесь как-нибудь вечером, в тот таинственный и очаровательный час, когда солнце уже село. Но короткие тропические сумерки еще не кончились, и все залито теплой синевой, в которой золотыми звездочками мерцают сотни лучей у пагоды и на платформе. Отражая вершиной последние лучи солнца, пагода языком пламени улетает в синее небо.